Я умираю на твоих руках, любовь вечна. Жизнь для нее слишком коротка, я буду там, где облака. А пока, пока, мы еще встретимся с тобой. Не здесь, так там наверняка. Я больше не могу сходить с ума за двоих. Я пытаюсь не раздуть искру, дыхание затаив. Но твое имя с губ срывается в огонь который раз. И ощущение, словно это все не про нас. Весь мир замер в ожидании слез или смеха. И я то ли правда влюблен, то ли с катушек съехал. Ее нежный голос эхом звучит в тишине. Сердце устало от обид, но мысли лишь о ней. Больше нет между нами того пламени. И может правда разойтись было бы правильней. Судьба исправит все за нас, если что-то не так. Жаль, только спички намокли, остальное суета. Тебе тучи, слезы от обид.